Я же думал и решал, стоит ли идти к этому Савке или еще слухи пособирать. Может, еще какой вариант появится, а там и выбирать. А пошли, чего ждать. Глава 10. Естественно, на ночь глядя мы никуда не пошли, но выяснили, где проживает Савка Кожица. С утра направились в Благовещенскую Слободу, где он и жил. С собой я захватил своих послужильцев и Василия с сыном. Микита с Михейкой остались, так сказать, в стратегическом резерве на постоялом дворе. Благовещенская Слобода получила свое название от одноименного монастыря и даже располагалась на его землях. Мне казалось, на монастырской земле могли обитать только монахи и монастырские крестьяне, но, как выяснилось, нет. Там жили и обычные посадские люди. Как говорится, язык до Киева доведет, а нас он довел прямо до дома Савки. Правда, прогуляться пришлось изрядно. Бум-бум, заколотил в ворота Прокоп, а после закричал: «Хозяин, отворяй, гости пришли». Минут пять никто не реагировал на наше появление. «Может, и дома его нет», с сомнением осматривая ворота, произнес Василий. «Повтори», приказал я Прокопу, и он вновь принялся стучать, при этом выкликая хозяина. «Иду», чего расшумелись, вдруг раздалось из-за ворот. Спустя пару минут калитка отворилась, и оттуда вышел мужчина, одетый в видавший виды кафтан. На голове у него была шапка без меха. Ростом он оказался чуть выше меня. Лицо изможденное, уставшее, да и взгляд неприветливый. Картину дополняла густая рыжеватая борода. «Кто такие? Чего надо?» Голос у него был недовольный, я бы даже сказал, колючий и злой. Хотя и так понятно. «Нету у меня сейчас денег, через полгода все отдам Костке и его товарищам», со вздохом закончил он. «Видимо, хозяин дома нас с кем-то перепутал», промелькнуло у меня в голове. «Мы не по этому поводу, а скорее даже наоборот», хмыкнул я, и тут Савка впервые посмотрел на меня. «Чего, серебра дать хотите?» — оскалился он. «Так я, завсегда готов». «Дерзкий, гордый, умный», — дал я характеристику Савке. «Мне он понравился». «Хех», — улыбнулся я. «Здесь беседу вести будем, али в другом месте? Деньги любят тишину». «Ишь как, деньги любят тишину», — задумчиво протянул он вслед за мной. «То верно». После этого еще раз окинул всех нас взглядом, но задержался опять на мне. «Молод, что-то, а о серьезных вещах говорить хочешь?» — с сомнением протянул Савка. «Какой есть, успею вырасти еще», — уверенно заявил я. «Ты проходи, остальные здесь пусть ждут», — выдал он. «Нет, со мной вон, Прокоп еще будет», — кивнул я на своего послужильца. «Как ты верно заметил, молод я, вдруг чего не так пойму». Секунд 30 Савка думал, а после махнул рукой и отодвинулся в сторону от калитки. «Будьте здесь», — обратился я к остальным своим сопровождающим. Я прошел первый и сразу оказался в большом подворье. Оно явно было не меньше моего, а то и больше. В глубине, среди деревьев, стоял двухэтажный дом на клете. Его с разных сторон облепили различные постройки, амбары и сараи. Слева была видна конюшня и стайка для животин. Оттуда шел специфический запах. В этом мире у меня очень даже неплохой нюх. Хотя, может, все дело в экологии. Следом за мной прошел Прокоп. Последним топал хозяин, который тут же закрыл калитку. Он повел нас не в дом, а в беседку, что находилась с другой стороны, среди деревьев. Уж там наш разговор точно не услышат, да и погода хорошая, солнышко припекает. «Так ты чьих будешь? Как меня звать, ты знаешь, а я о тебе ничего не ведаю. Зовут меня Андрей Кобелев, с Гороховца я. Отец мой, ныне покойный, сотником был там, а дед по матери, тоже сотником, но в Белгороде. Прадед же мой, Петр Большой Волынский, роду боярского, да и сам воеводствовал». «Ишь ты», — в удивлении мотнул головой Савка. «Велика птица», — хмыкнул он, а после задумался. «Не твой ли родич в Пскове недавно воеводствовал, тоже, кажись, Волынский?» Я в ответ лишь пожал плечами, а Савка продолжал меня буравить взглядом. «Того не ведаю, я в отцовской вотчине всю жизнь провел», — медленно произнес я, пытаясь отследить реакцию Савки. Вот только лицо у него окаменело, лишь в глазах что-то промелькнуло. «Понятно», — кивнул он. «Может, вас попотчевать, гости дорогие? Нынче разносолов не ждите», — поиздержался я. Окончание фразы у Савки получилось грустным. «Так мы и не кушать сюда пришли. В курсе о произошедшей беде, и думается мне, что мы сможем друг другу помочь». «Не сразу, конечно. Чего-то я тебя не пойму. Ходишь, крутишь. Вроде мал, а говоришь так, что заслушаешься. Кто мой отец, помнишь? Так вот, то ли выручил он купцов и народцев, то ли сговорился как-то. Обещано, что для него товар они особый привезут. товар тот цены немалый. Коль жив бы был отец, нашел бы серебра и выкупил бы. С этого прибыток имел бы большой, медленно говорил я. И что же за товар? С интересом спросил Савка, а затем покосился на Прокопа. Стекло, может зеркала, а может и еще чего. То я не ведаю, ответил я. А как, выпучил глаза Савка. И ты мне это просто так говоришь? Он покачал головой. Не просто, улыбнулся я, чувствуя себя змеем-искусителем. Так, чего от меня-то хочешь? Мне серебро самому потребно, даже и не знаю, где взять. Помощь в твоем деле мне ничем. Да и зеркалами нынче нельзя торговать и владит. Попы запрещают, бесовством называют. Коли увидит, отберут. Не Савка, денег мне не надо. Я пришел тебе их предложить. Молва о тебе хорошая идет. Я в затруднении, и у тебя не все хорошо. И как же их заработать, коли денег нет? И товар не выкупить. Хмыкнул он, разглядывая меня будто зверушку в зоопарке. Вот это и будет начало нашей дружбы, коли случится она. Товар через тебя продам, ежели удастся его добыть. Ты же помнишь, чей перед тобой правнук? Глянул я на Савку. Как же тут забудешь, ты прямо сказал, в его голосе звучала ирония. Вот оттого и решил кое-что продать из отцовского наследства, что досталось ему от Петра Большого. Я медленно залез во внутренний карман, ухватил перстень, достал его. Ох, ты ж, во все глаза уставился на перстень купец. Минуту он молчал, разглядывая драгоценность в моей руке. Красивый, дорогой, наконец выдал Савка. Трогать перстень не торопился. Я медленно положил его на стол. Перед Савкой. Вот для этого я и пришел, вот с этого мы и начнем. Продать хочу его, чеканя каждое слово произнес я. И ты вот так просто мне, протянул Савка. Сговоримся замечательно, ну а коли нет, я просто уеду, и ты упустишь свой шанс. Ежели расскажешь кому обо мне, досунутся лихие людишки в Гороховец, рога им быстро подшибают. А я буду знать, с кого спрашивать. Ну коли ты еще жив будешь или не в холопстве. К тому же, это не на один раз и не на два. Надеюсь, смогу уговорить торговых гостей и дальше товар возить. КХМ, закашлялся Савка. Умеешь ты говорить. С виду-то кажется, соплей перешибешь. Но мнится мне, ты и на медведя с голыми руками выйдешь. Я дурной, что ли, с голыми руками. Рогатину возьму, да и людей. Всяко сподручно будет, усмехнулся я. Эх, была, не была. Савка взял в руки перстень и внимательно начал его разглядывать. Мы же с Прокопом переглянулись. Мой послуживец еле заметно кивнул. «Все он наш», — промелькнуло у меня в голове. Минут пять купец рассматривал кольцо и, наконец, устало положил его передо мной. «Камень чистый, дорогое кольцо, рублей 100 выручить можно, а то и все 200», — выдал он. «Точно от прадеда, а то мало ли, точно. У меня и грамоты есть, о бабке Софье Волынской, об отце и о себе. Никакого обману. Понимаю, риск и деньги немалые. Там и твоя доля будет», — серьезно произнес я. Савка ответил не сразу. Он начал барабанить пальцами по столу. «Привлечь бы нам к этому делу кого-нибудь, чтоб поручиться мог и проследить за продажей, хоть земского старосту. Он у нас человек справедливый. Коли за нами будет стоять, и пикнуть не посмеет никто», — выдал Савка. «Можно и привлечь, тут тебе видней. Только думается мне, он долю захочет немалую. Да и знать об этом будет много лишних людей. Здесь, может, и не пикнут, пока он смотрит, но вот явно не утерпит. Деньги большие все же». «Тоже верно», — кивнул Савка, и вновь задумался. На этот раз думал он куда дольше. Лишь минут через 7 отмер. К инородцам идти надо, немцам всяким. К нашим не стоит. Отобрать попытаются, али к воеводе пошлют. Не поверит, что от отца. «У тебя много людей?» — покосился на Прокопа Савка. «Сам видел. Пятеро со мной», — слукавил я. «Видел?» — кивнул он. «Маловато, конечно, но подумать крепко надо, к кому из гостей торговых отправиться, чтобы сразу взял, у кого серебра хватит, а иначе через пару часов о том весь город судачить будет», — выдал Савка, и тут уже мне пришлось кивать. «Можно к Лукасу пойти, он человек серьезный, вот только с того года у нас товару много набрал, вроде хочет уезжать нынче, значит, серебра у него нет». Начал вслух рассуждать Савка. «Есть еще эти, как его персы, но больно хитрые они, не стоит к ним ходить все же, хоть и серебро у них есть». Савка назвал еще парочку имен торговцев, давая им характеристику и называя причину, почему не стоит к ним идти. «Хаем, к Джонатану можно сходить, аглицкий он купец, недавно с Москвы прибыл, что уж там делал, я не знаю, сейчас потихоньку меха скупает, да не абы какие, так что, серебро у него точно есть, а коли не хватит, извернется, но такое не упустит. Ну, значит, к Джонатану, идем, ты прямо сейчас, вот так. Савка оглядел сначала меня, потом себя. Приоденься, коли есть во что. У меня-то явно нет, хмыкнул я. Савка кивнул и тут же пошел в дом. Сначала он шел медленно, а потом чуть ли не приспустил бегом. «Чего думаешь?» – обратился я к Прокопу. «Чего думать?» – хмыкнул он. «Не продаст он тепереча. Нынче с нами он. К нему, первому придут, коли чего не так будет». Через минут 20 появился Савка. Одет он был уже куда лучше, в кафтан голубого оттенка, с серебряными пуговицами, подпоясан кушаком, а на ногах – красные сапоги. Шапка же была оторочена рыжим мехом. «Вот, совсем другое дело. А ты говорил, денег нет?» – хмыкнул я. «Спрятать успел», – буркнул Савка. Покидая дом Савки, я заметил на крыльце женщину. У нее на руках был маленький мальчик. Незнакомка провожала нас взглядом. Пока шли на гостиный двор, предназначенный для проживания и торговли аглицких купцов, я начал расспрашивать Савку и о других нужных мне вещах. К сожалению, о Соде он ничего не знал и подсказать ничего не смог. Благо с известью просветил, хотя сначала даже не понял, о чем речь. Лишь после того, как я обмолвился, что ее в строительстве применяют, он, наконец, сообразил. Хотя вопрос все равно оставался, правильно ли он меня понял, но заверил, что в Благовещенском монастыре ныне колокольню каменную строят и мастеровых можно попробовать там прикупить. Благо, он знает несколько. За разговорами мы добрались до аглицкого гостиного двора. Это был даже целый комплекс зданий, а не просто одно. Видать, крепко они обосновались здесь. Разного люда там оказалось полно. Так и сновали туда-сюда. «Куды?» – остановил нас рослый бородатый мужик на входе. На его поясе висела сабелька, и он положил на нее руку. «К Джонатану?» – тут же среагировал Савка. «Вон там вся торговля идет, туды и ступайте», – насупился он, преградив нам дверь. «Где торгуют, я и сам знаю. Ты передай купцу Аглицкому, что до него купец другое дело имеет. Звать меня Савка Кожица», – уперев руки в боки, заявил мой знакомец. Я глянул на Василия и взглядом указал ему на двор. «Пусть там с Богданом и остальными ждет». Василий правильно истолковал мой намек. Он, подхватив Богдана за локоть и стенку заодно, оттащил их в сторону. Мужик смерил нас взглядом, полным недоверия. «Сейчас и спрошу», — тяжело ответил он и, развернувшись, скрылся в здании. Спустя минут 5 несговорчивый охранник появился с еще одним человеком. Сразу бросалось в глаза, что он не наш. Одет он был в какой-то дублет с рубахой, сверху накидка из плаща. Прежде чем заговорить с нами, незнакомец слегка скривился, но это было едва заметно. «Что-то хотели?» — сразу поинтересовался он. «С торговым гостем Аглицким, с Джонатаном говорить», — начал вести переговоры Савка. «Тысяча извинений, но сейчас Джонатану не здоровится, и он не сможет вас принять. Приходите завтра, а лучше послезавтра», — культурно послал нас этот тип. Савка завис на секунду, пытаясь переварить услышанное. Иностранец, не дожидаясь ответа, начал разворачиваться. Мне пришлось вмешаться. «Не выйдет. Завтра мы уже далеко будем. Вот только помимо него есть и другие заморские купцы. То, что мы хотим предложить на продажу, появляется нечасто. Боюсь, когда он прознает, что упустил, искусает все локти. А он прознает, ведь об этом будет говорить весь город и смеяться над ним». Типчик вновь смерил нас взглядом, а себе под нос пробормотал на английском, который я хоть и с трудом, но понял. «Дикая страна, дикие люди. Дети уже лезут во взрослые дела. Быстрее бы домой, к милой Мэри». Тем не менее, англичанин махнул нам рукой и провел в небольшую комнатку, где горело несколько свечей. За столом с каким-то документом сидел, по-видимому, нужный нам торговец. В полумраке я не сильно его рассмотрел. Оторвавшись от бумаги, он вопросительно уставился на нас, а провожатый пояснил: «Очень рвались к тебе, ничего слушать не хотели, чуть драться не начали, пришлось уступить, обещали какую-то великую сделку». «Врут, наверное», — произнес он на английском. «Вы хотели меня видеть?» — обратился к нам Джонатан. Голос его был весьма мягким, и своего отношения он не показывал. «Да, здравь будь, отмер», — Савка стянул с себя шапку. «Следом, Прокоп, а там уже и мне пришлось. По торговому делу мы пришли, продать вещь одну дорогую. На рынке такое не купишь, да и мало кто решится продать. И что же вы хотите мне продать? И почему подумали, что я куплю?» — с легким интересом спросил он. «О-о-о», — протянул Савка. «Стоит вам только увидеть, Он покосился на меня, да еще и локтем заехал в живот, отчего я тут же скривился, но все же залез в карман и извлек перстень. Сделал шаг, поднес его к ближайшей свече. Джонатан не удержался от восхищенного возгласа. Он мигом поднялся из-за стола и оказался рядом, принялся рассматривать перстень. «Ральф, они не обманули. Это действительно может стать хорошей сделкой. Ты посмотри на камень, какая чистота!» Тут же пробормотал на своем языке Джонатан. Я едва его понял. Рыбка клюнула. Усмехнулся я своим мыслям. «Джонатан, возможно, они его украли. Ты посмотри на них. Ну откуда они еще могли его взять? Возможно, стоит кликнуть местную стражу», — в тон ответил ему Ральф. «Позволь», — не обращая внимания на своего партнера по бизнесу, Джонатан аккуратно взял у меня в руки перстень и начал его разглядывать, любуясь. «Какой насыщенный цвет», — пробормотал он уже на русском. «Откуда у вас эта безделица?» Глянув на меня, спросил он. «От отца достался, ему от деда. Дед же у меня рода высокого. По-вашему, кажется, лорд, не удержался я от шпильки». Джонатан лишь крякнул, а Ральф покосился на меня непонятным взглядом. «У меня и грамоты на это есть, подтверждающие. Наследство это мое», — закончил я. «Ральф, кликни Петрушку, пусть грамоты глянет. Я в них ничего не понимаю», — махнул рукой Джонатан. Он продолжил любоваться перстнем, и это заметили все, включая Савку. Он аж руки начал потирать в предвкушении. Через минут пять появился Ральф вместе с Петрушкой. И этот самый Петрушка мне не понравился с первого взгляда. Глазки бегают, движения суетливы, а морда так и просила кирпича. Сам он был небольшого роста, но толстый как три меня. «Давай твои грамоты, пусть Петрушка прочитает», — оторвавшись от перстня, произнес Джонатан. Мне ничего не оставалось, как залезть в небольшую кожаную сумку на боку и извлечь грамоты, а затем передать их в протянутые руки Петрушки, который с нескрываемым интересом косился на перстень. Взяв мои грамоты, он подошел к свече и медленно, чуть ли не по слогам, начал их читать. Закончив, вернул их мне. «Все, свободен», — тут же Ральф выпроводил его и закрыл дверь. «Так сколько вы хотите за эту безделицу?» — с показным безразличием вернул мне перстень Джонатан. «Вы сами видите, что за чудо мы принесли на продажу. Такой запросто не купишь», — начал торговлю Савка. 2 часа они торговались. Причем торговля началась с 250 рублей, но Джонатан вместе с Ральфом активно давили Савку, заставляя снижать цену. Даже мне иногда приходилось подключаться, когда в собственном словоблудии Савка терял нить разговора. Как итог, сошлись на 170 рублях. Из них сотня была рублями, а остальное – талерами, которые шли 1:3 к рублю. В общем, сумма по весу вышла изрядная. Тут не только у Прокопа глаз задергался, но и у меня. Под это дело пришлось тут же у купцов покупать 3 небольших кожаные сумки и рассовывать кошели по ним. Расставшись с аглицкими купцами, мы их покинули и вышли на подворье. «Богдашка, беги к нашим, пусть готовит коней и ждут на выезд». Савка же вопросительно на меня глянул. «Сейчас к тебе, там получишь свою долю. Да и в монастырь заглянем, и звездку купим». «Да почто она тебе сдалась, нам уезжать надо», — в сердцах воскликнул Прокоп, а после оглянулся. «Надо», — рявкнул я в ответ. Богдашка унесся уже к нашим, а Василий и остальные лишь крутили головой. Мы быстро направились в сторону Савки. В этот раз он пустил Василия и остальных на подворье. Я попросил их подождать у ворот, и мы прошли в ту же самую беседку. «Тяжко», — растянулся он на скамье. «Да, зато дело сделали», — кивнул я, доставая из сумки кошель на 10 рублей. «Держи, это твое». «Благодарствую». Он сразу спрятал его себе за кушак. «Андрейка упредить хочу. Ефимками расплачиваться нельзя. За это строго спросит, их менять надо. Вот только не стоит всю сумму менять сразу, заприметит. Меняй помаленьку, да и в разных городах», — просветил меня Савка. Мне осталось только ругнуться сквозь зубы и благодарственно кивнуть. Разобравшись с деньгами, Савка повел нас к монастырю, где, сговорившись со строителями, я приобрел у них ведро извести за 20 копеек. Мы ее тут же пересыпали в холщовый мешок. За него пришлось отдать 1 деньгу. Василий лишь поинтересовался, все ли удалось и не стоит ли нам ждать неприятностей. Он, видимо, все понял, но не спешил лезть в душу. За это я ему был благодарен. Не знаю. «Неспокойно мне как-то», — ответил я. «Петрушка мне не понравился», — видел его взгляд, — напряженно произнес Прокоп. И мне оставалось только кивнуть. Да и грамотки он читал. Было там написано,